Глава 20. Левелин. «Вот так, почти закончили», — воркуя бормотала бабушка Эмма, больше часа помогающая мне плести венок. На протесты и попытки доказать, что он мне не нужен, женщина лишь фыркала, упрямо продолжая свой урок. «Дай старухе порадоваться. В последний раз я венок плела с дочкой. Уже почти 30 лет прошло, так что не вредничай», — говорила она. Видела, что бабушка наслаждается процессом, поэтому принялась старательно повторять за ней. Это было меньшее, что я могла сделать за ее доброту. «Красиво получилось». Когда два конца украшения из цветов пшеницы и веточек с ягодами были связаны, старушка довольно покачала головой, любуясь нашим творением. «А теперь переодевайся, милая, и беги гулять. Нечего девке молодой в лавке с травами прозябать». «Да мне как-то не особо и хочется на праздник». Неловко пожала я плечами, чувствуя волнение, ведь не была знакома с местной культурой. «Чёрт тебя! Глупости не говори! Ты у нас знатная барышня. Таких гуляний отродясь не видела. Поверь, там есть на что посмотреть. Как придешь на главную площадь, а там тебя быстро к танцам привлекут. А на закате, когда костры на полянах разожгут, к реке ступай». «Зачем?» — скинула я брови с улыбкой, наблюдая за взволнованной торжеством старушкой. «Как зачем, глупая? Венок по течению пусти. Кто из юношей поймает, судьбой твоей будет», — полностью убежденная в своей правде, произнесла бабушка Эмма. «В этот день богиня соединяет сердца. Я так со своим Августом познакомилась, да и матушка Эмиля любимого нашла. А можно я венок у себя оставлю?» Вздохнула я, не чувствуя того же воодушевления, что и моя добрая старушка. «Да ну тебя! Вроде смышленая, а чушь всякую говоришь!» Всплеснула женщина руками. «Коли выбрала себе избранника, так подари ему венок. А не имели ли это случаем? Внук мой глаз от тебя отвести не может». «Ой, бабушка!» Вздохнула я, чувствуя смущение из-за ее намека. «Да не переживай. Если не он, то и не страшно. Найдет его судьба просто позже». Добродушно отмахнулась она. «А ты давай прекращай мне зубы заговаривать и воспользуйся волшебством праздника». Мне очень нравился Эмиль. Добрый, понимающий, отзывчивый. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Мне было приятно проводить с ним время, но этого парня я воспринимала скорее как друга. Возможно, даже брата. Постепенно он становился для меня семьей. Я его любила и ценила, но совсем не так, как бы ему хотелось. И по этой причине чувствовала вину перед ним. «Так куда мне уже? Вы ведь знаете, что я от мужа сбежала». Нашлась я с ответом, вдруг вспоминая о супруге Левелин, от которого едва унесла ноги. «Хватит с меня женихов. Сыта по горло». «Пф, жених называется. Этот твой Стефан — ошибка природы. Нашла, из-за кого переживать. Ну, подумаешь, споткнулась о мешок с навозом. Со всеми бывает». От серьезного тона бабушки с трудом сдержала смешок. «Твоя судьба впереди ждет, так что давай не морочь мне голову и ступай. Вернешься в венке, за руку, как девчонку несмышленую, к реке поведу». Спорить с бабушкой было бесполезно. Я еще никого не встречала столь упрямого, как она, но в этой твердой черте характера было ее очарование. Что же до праздника, он действительно поражал своими масштабами. Люди, сиды, все вышли на улицы, смеялись, танцевали, поздравляли друг друга, раздавали сладкие угощения. Ридера преобразилась, украшенная гирляндами из осенних листьев и яблок. Она пестрела красными и оранжевыми оттенками. На углах, у прилавков, у мостов лежало множество тыкв, дополняющих праздничный антураж. На главной площади играли музыканты. Звонкая веселая мелодия никого не оставляла равнодушным. Даже я, не зная мотива, непроизвольно начала притопывать. Атмосфера заряжала своей энергией. а чарующие ароматы айвы и груши в меду опьяняли. «Потанцуете со мной, прелестная нимфа», вырвавшись из толпы кружащих под музыку жителей Ридеры, произнес высокий светловолосый Сид. «Я не...» «Но не обижайте меня», — подмигнул он. «Это ведь праздник, а вы стоите в стороне». «Я не умею танцевать», — стыдливо пожала я плечами. «Хотите секрет?» — улыбнулся блондин. «Я тоже не умею. Будет не так неловко. Смелее». Поймал он меня за руку, но не стал тянуть, настаивая, все же предлагая выбор. «Не стоит стесняться. Тем и хорош этот день, что все танцуют, как им хочется». «Ну что ж, ваша взяла», — улыбнулась я, делая шаг к незнакомцу. Было в звучании музыки какое-то волшебство. Память быстро подкинула легенды об эльфах, фейри и альвах, которые очаровывали людей, заставляя танцевать до изнеможения. Я чувствовала себя опьяненной, не могла перестать улыбаться, но не ощущала опасности среди множества радостных лиц. На смену молодому Сиду пришли девушки, закружившие меня в хороводе. Мелодичный смех, вино из одуванчиков, липовый мед и аромат сочных розовых яблок — они окутывали меня, будоражили, дарили успокоение. Впервые с момента, как я попала в этот мир, я по-настоящему смогла расслабиться и перестать озираться по сторонам. Впервые забыла о страхе, что Стефан и лорд Карлтон поймают меня. Ноги гудели так, что я едва могла их переставлять, но не желала, чтобы праздник прекращался. «Левелин, идем на поляну. Скоро будут разжигать костры». Поймав за руку, потянула меня за собой новая знакомая, с которой я встретилась на площади. Как и я, она была в венке. Это говорило о том, что девушка еще свободна. Она мне сразу понравилась. Как оказалось, Лилиан жила неподалеку от бабушки Эммы в небольшом домике с матушкой и отцом. Девушка была болтушкой, и за короткое время, проведенное с ней, я узнала больше, чем за все дни пребывания в Ридере. «Уже костры разжигают!» — удивленно ахнула я, смотря на закатное солнце. Даже опомниться не успела, как горизонт заалел, извещая о конце дня. «Скоро Эмиль должен подойти», — заозиралась я по сторонам, все так же следуя за новой знакомой. «Эмиль?» — обернулась Златовласка, распахивая свои огромные синие глаза. «Не шутишь?» «Нет, с чего бы я шутила?» «Я все спросить стеснялась. Он правда приехал?» Казалось, девушка даже дыхание затаила в ожидании ответа. «Да, мы вместе прибыли в Ридеру. Странно, что ты его еще не видела. Хотя, с учетом, сколько времени он проводит в кузне, трудолюбивый парень», — тепло улыбнулась я, вспоминая своего друга. Взгляд Лили мгновенно потух, и она опустила мою руку, затихая. «Ты чего? Мне казалось, обрадуешься?» Едва волоча ноги, моя новая подруга вышла за пределы вала, направляясь к поляне, с которой уже доносилась все такая же задорная музыка. «А?» — вскинула она на меня взгляд. «Ты чего поникла?» — коснулась я плеча девушки. «Да нет, ничего», — закусила она губу. «Прости». Вымученно улыбнувшись, произнесла Лили. «Идем, хочу присутствовать на розжиге». «А ну, стоять!» — схватила я ее за руку. «Ты весь день хохотала. Говори, что стряслось». Я вдруг поняла. Повернувшись ко мне и заламывая пальцы, она опустила взгляд в землю. Мимо нас проходили толпы веселящихся людей и сидов, некоторые из них были изрядно пьяны, но меня больше всего заботило именно резкое изменение в настроении новой подруги. «Ну?» — подтолкнула ее. «Я вдруг поняла, что Эмиль невесту привез», — нерешительно произнесла она. «Ты мне сразу понравилась, еще на площади, но Эмиль...» — зажмурилась Лили. «Я с детства была в него влюблена и вдруг подумала, а потом...» «Так, стоп!» — строго произнесла я. «Никакая я ему не невеста. Мы друзья. Так сложились обстоятельства, что я теперь помогаю его бабушке. Не более». «Что?» — скинула она на меня свои большие синие глаза, вызывая улыбку. «Идем уже!» — хохотнула я, подхватывая Лили под руку. «Если он тебе так нравится, почему еще венок не подарила?» «Боюсь», — тихо шепнула девушка, будто это был самый большой секрет. «Значит, сегодня пойдем запускать по воде. Пусть ловит», — подмигнула я ей, встречая в ответ счастливую улыбку. «А ты о ком будешь думать, когда запустишь?» «А бабушке Эмми?» — фыркнула я. Моя упертая старушка заявила, что в дом меня в венке не пустит. Вновь вокруг нас разлилось веселье, а от былой неловкости не осталось ни следа. Костры вспыхнули алым пламенем, а вместе с огнем вернулись и танцы. «Уже закат, самое время», — подхватила меня под руку Лили. «Идем, река недалеко». «Ну, давай», — хмыкнула я в ответ, не в силах сдержать смех. «Сделаем это». Еще никогда не запускала венок по реке. Мы выскочили из толпы, направляясь к окраине поляны, где в алых бликах заката сверкала гладь тихой воды. Я видела, там уже толпились девушки, снимая цветочные украшения и отправляя их по реке. Не понимала смысла этой традиции. Ведь узнать, чей венок пойман, невозможно. Но обычаи не всегда бывают логичными. Так что я просто решила с удовольствием принять в нем участие. «Оп, поймал!» — услышала довольный голос, а в следующий миг осознала, что с головы слетело украшение. Замешкавшись, я чуть не запуталась в траве, удержав равновесие лишь благодаря Лили. «Что за...» — обернувшись, едва не выругалась в голос. Напротив меня, с самой раздражающей наглой улыбкой, стоял лорд Бастиан и, словно издеваясь, вертел в руках мой венок. «Леви!» — ошеломленно хлопнула глазами девушка. «Этот сит твой?» «Нет!» — спешно перебила я ее, прежде чем она успела бы сморозить глупость. «Этот сит как заноза в заднице. Я даже имени его не знаю. А он все... Отдай венок!» — шагнула я к нему. «Ты ранишь меня в самое сердце, Леви!» Еще шире заулыбался остроухий, пряча украденное за спиной. «Я Азазель. Неужели забыла?» «Знаете, юная леди...» Театрально вздохнул он, обращаясь к Лили. «У вашей подруги каменное сердце. Я готов ей подарить целый мир, но она меня отвергает». Хлопая губами, словно рыба, девушка ошеломленно рассматривала наглого Сида. «Венок мне отдай, он не для тебя», — буркнула я. «Если не для меня, то тогда для кого?» — прищурился Азазель, изображая сердечные муки. «Леви, может, позвать кого?» — заволновалась Лили. «Спасибо, но не нужно», — снисходительно вздохнула я. «Этот сит надоедливый, но не опасный. Разберусь. Хочешь, иди без меня или найди пока Эмиля». «Точно?» — пребывая в сомнениях, девушка смерила лорда недоверчивым взглядом. «Точно!» — хмыкнула Зазель. «Она мне танец обещала», — подмигнул он нам обеим. «А я всегда забираю то, что по праву мое». «Венок ты украл», — возразила я в ответ. «Не без этого», — довольный собой, словно чеширский кот, мурлыкнул остроухий, наблюдая, как Лили неспешно уходит, то и дело оборачиваясь. «Традиция позволяет». «И зачем он тебе? Весь праздник испортил», — упрямо сложила я руки под грудью, нахмурившись. «Считай, что с украшением я похитил и твое сердце», — подмигнул он, тем самым вызывая в душе еще больше раздражения. Только этого припадочного смания и величия мне еще не хватало. Да что вообще с мужчинами в этом мире? «Леви, ну не дуйся ты так. Некогда тебе сейчас о женихах думать», — продолжал насмехаться Азазель. «Или ты своему кузнецу подарить венок хотела? В любом случае не отдам. Все твое внимание будет приковано ко мне, пока не поможешь добраться до короля». «Уж это я обещаю. А что до венка? Кто знает. Вдруг к концу зимнего сезона жениться на тебе захочу».